Много ты понимаешь, кто чего может, а кто не может. Ведь убили же, — проворчал Давыдов. — Убили. Значит, надо понять, за что. — Да не за что, а для чего, — разозлился Седов. — Ну как же вы не понимаете? Это не месть, это устрашение. И теперь это совершенно очевидно. — Да мне-то один черт, — миролюбиво улыбнулся следователь. — Что месть, что устрашение. Ну чего ты сердишься, сынок? Ты бы вот пил поменьше, голову бы трезвую сохранил. Мы бы уже, глядишь, разобрались, по какой такой надобности тебя устрашают. А то коллеги-то твои в твоих оперативных разработках не больно сведущи, а может, просто делиться информацией не хотят. Но толку мы от них пока не добились. Так что ты, сынок, вот что. Кончай пить и давай помогай нам убийцу искать. Я все понимаю, у тебя горе, но ты мужик и погоны носишь, а ты развел тут, понимаешь, алкогольный потоп, и все дело нам тормозишь. Завязывай с водкой. Седов молча пил кофе и на следователя не смотрел. Настя и Зарубин тоже молчали, в разговор не вмешивались, но слушали внимательно. — У тебя есть кто-нибудь близкий, кто бы побыл с тобой? — спросил Давыдов. — Зачем? — равнодушно откликнулся Седов. — Мне никто не нужен. Я один справлюсь. — Ага. Я вижу, как ты справляешься. Тебя кто это сейчас привез? Друзья, что ли? — Жена бывшая. — О! — Вишь как? — покачал головой следователь. — Бывшая, а заботу проявляет. Хорошая, видать, женщина, добрая. А за рулем кто? — Ее друг. — Друг? Брови Давыдова приподнялись вверх, изображая некоторый скепсис. — Ну, любовник, какая вам разница? — Идиллия, — хмыкнул Федор Иванович. — А он сам-то как, морду тебе не начистит из-за ревности? — Он нормальный человек, все понимает. — И что ж ты думаешь, ему это нравится? — А мне плевать, нравится ему или нет, — резко ответил Павел. Наташа в трудную минуту оказалась рядом, и я ей за это благодарен. А что ее Илья по этому поводу думает, мне до лампочки. — Ну ладно, ладно, сынок, не заводись. Голос следователя снова стал мягким и уютным. — Это я просто так интересуюсь, в плане общего человековедения. Ты вот что, ты меня подожди на улице, я минут через пять выйду, и мы с тобой пойдем протокольчик составим, чтоб мне было с чем к начальству идти насчет объединения дел. — Иди, иди, не жди официанта. Я за твой кофе заплачу. Расход невелик. Седов молча поднялся и вышел. Давыдов смотрел ему вслед, пока за Павлом не закрылась дверь. — Дрянной человечишка! — вынес он свой вердикт. — Вот в таких мелочах люди и проявляются. Плевать ему, видите ли. Старую жену бросил, молодую бабу завел. На ее деньги живет. А как припекло, так снова старую позвал. Давай, мол, утешай меня в моем неизбывном горе. А что твоя личная жизнь при этом страдает, так не до лампочки. Не люблю я таких. Ну, ладно, ребятки, давайте к делу. Какие мысли есть? Мысли у Зарубина и Каминской были. Они их кратко обговорили, получили указания следователя и попросили счет. Но у Насти был еще вопрос, который нужно было обсудить. Федор Иванович, я бы хотела побывать в квартире Канунникова. — Зачем? — Так просто посидеть, подумать, посмотреть, не торопясь, как он жил. Может, что в голову придет. — Понимаю, — кивнул Давыдов. — Ты сейчас со мной иди, я тебе ключи дам. Они у меня в сейфе лежат. И полоску с печатью будешь уходить, дверь снова опечатаешь. И знаешь еще что? Возьми с собой того участкового, глазастенького. Он малый толковый, глядишь, что и подскажет. Только ты с его начальством не связывайся. Ты напрямую ему позвони, я тебе его визитку дам. Получив от следователя ключи от квартиры Канунникова, полоску бумаги для опечатывания двери и телефон участкового Дорошина, Настя вышла на улицу и решила сразу же позвонить. Не стоит откладывать на завтра. Мало ли, какие у человека могут быть планы на воскресенье. Ей вдруг стало неловко. Но в самом деле, в воскресенье она собирается просить человека в его законный выходной день идти вместе с ней на место происшествия. Нехорошо как-то. Дорошин, судя по голосу, От ее просьбы в восторг не пришел. Но пойти на квартиру, где было совершено убийство, все-таки не отказался. Они договорились встретиться завтра в 10 утра возле дома, где снимал квартиру Олег Канунников. Настя полистала свой блокнот, нашла телефон родителей Олега и снова позвонила. Сестра Олега обещала подъехать к 1 часу дня. Наталья Седова с тревогой смотрела на сидящего рядом в машине Илью. Когда Павел сказал, что должен вместе со следователем зайти в прокуратуру и дать показания, ей показалось, будто на лице Ильи мелькнуло неудовлетворение. Конечно, его можно понять. Ведь сначала речь шла только о том, что они подвезут Павла в Балакиревский переулок, где он встретится со следователем. Подождут, пока они поговорят, и отвезут назад домой. Паша обещал, что разговор будет недолгим, а теперь вон что выходит. И оставить его одного нельзя. Он с трудом держится после нескольких дней беспробудного пьянства. У него кружится голова, ему очень плохо, тяжелейшее похмелье. Ну как оставишь? Ведь или упадет прямо на улице, попадет в больницу, или еще того хуже, в вытрезвитель, или зайдет в первую попавшуюся забегаловку, и все сначала.